Итог войны на Средиземном море. Как явствует из вышесказанного, значение Средиземноморского театра военных действий и его влияние на исход войны в первые годы не понимались никем. В особенности это касается и держав Оси. Начиная с последних лет войны и особенно в ходе послевоенных дискуссий, не было выявлено истинное значение этого театра военных действий. Союзники объявили итальянский театр военных действий второстепенным с целью связать как можно большие силы, держав Оси, в нерешающих пунктах. Фикция, которая после всего сказанного выше, не может быть оправданной. Нельзя забывать, что война на Средиземноморском театре военных действий явилась для союзников прекрасной подготовкой к решающему вторжению в Нормандию с последующими за ним маневренными операциями. Приведем всего лишь один пример. Американские войска прибыли на Североафриканский театр военных действий в ноябре 1943 года, не имея никакого военного опыта, и встретились там со старыми, испытанными в боях соединениями немецкой армии, для которой они могли бы стать весьма легкой добычей. Но с каждым месяцем картина менялась. Несмотря на то, что у американских солдат то и дело проявлялись присущие всем американцам черты характера, действия их дивизии в Тунисе под командованием замечательного генерала Паттона положили начало зарождению армии больших возможностей. Салерно, Ансо, Неттуни, Апеннины и другие этапы войны в Италии подняли американские войска до уровня высококачественных фронтовых войск. Но нельзя никогда забывать, что американские дивизии располагали самой современной техникой, причем такой мощности и численности, которая для нас, немцев, была дотоле неизвестной. Итальянцы устали от предыдущей войны с Абиссинией и поняли все значение этого театра военных действий лишь тогда, когда внутренние силы сопротивления народа была уже сломлена и стало уже очевидным приближение политического кризиса. Немцы были слишком заняты на других театрах военных действий, чтобы уделять должное внимание отдаленному от них заморскому театру военных действий. К этому прибавилось еще и то, что национал-социалист Гитлер не решался вмешиваться в дела правления дружественного ему государства фашиста Муссолини. Когда Гитлер наконец решился, было уже слишком поздно. Немецкая армия могла свободно, не истощая военный потенциал Германии, удержать Триполитанию и даже захватить Египет. Использовав все итальянские военно-морские и воздушные силы при небольшом усилении их немецкой авиации, державы Оси могли бы сравнительно легко завоевать и удержать господство на Средиземноморском театре. Тогда захват Мальты не представил бы никаких трудностей, и немецко-итальянское командование могло создать все предпосылки для длительного и надежного снабжения своих армий в итальянских колониях. Все это существенно изменило бы ход и, возможно, исход войны. Даже после эвакуации войск из Триполитании было бы возможно удержать Тунис, по крайней мере, еще год, если к этому времени военные руководители поняли бы стратегическое значение Средиземноморского театра для ведения войны в Европе, и если бы ему была немедленно оказана помощь со стороны Германии. Так, если бы, например, Тунис пришлось оставить не в мае 1943 года, а весной 1944 года, то эффективных воздушных налетов соединения тяжелых бомбардировщиков-союзников на южной области Германии и Австрии можно было ожидать не раньше конца 1944 и начала 1945 годов. Кроме того, можно предположить, что для обороны Туниса в 1943-44 годах немецких сил потребовалось бы на 1/3 больше, но эти силы даже приблизительно не достигли бы численности тех войск, которые в дальнейшем были использованы Германией для ведения войны в Италии. Сэкономленных таким образом 15 немецких дивизий вполне хватило бы для того, чтобы заполнить многие бреши на других театрах военных действий, и они оказали бы существенное влияние на ход боевых действий. Большие возможности для ведения широких операций представляла как союзникам, так и державам Оси восточная часть Средиземноморского бассейна. Удачно проведенные здесь кампании могли бы явиться решающим для исхода всей войны. Однако эти соображения были принесены в жертву нуждам на других театрах военных действий. В остальном, действия немецких войск в Средиземноморском бассейне явились шедевром искусства ведения войны на отдельном автономном театре военных действий. Тесные сплетения сухопутных и морских направлений на весьма ограниченном участке требовало четкого взаимодействия всех родов войск под единым командованием. Как показал опыт, раздельное командование значительно уменьшало успех боевых действий. Различные природные условия, резкие колебания температуры от морозов до тропической жары, наличие высоких гор, протяженных лесных массивов и карловых полей, больших речных рубежей, впадин и пустыни требовали от каждого солдата и всех войск в целом такого умения приспосабливаться, которое в такой мере никогда и нигде ранее не требовалось. В данном анализе опыта войны на Средиземном море недоставало бы самого основного, если бы мы ничего не сказали о немецком солдате, который на своих плечах вынес всю тяжесть этих боев. Был ли то старик или 17-летний доброволец, он выполнял задачи невероятной трудности с исключительной храбростью. Немецкий солдат, на протяжении веков тяготевший к южным странам, снова принужден был заплатить кровью за свою попытку овладеть этим районом. Но его борьба была проникнута таким высоким моральным духом, который дал нам веру на будущее в немецкий народ и в его вторичное сближение с итальянским народом.